Глава 31. Санкт-Петербург, Калужская губерния. 1880 год. Савин сидел в лучшем ресторане столицы и с наслаждением ел устричный суп и омаров, усердно проматывая небольшие деньги, полученные от Хвостова за особняк. Судьба Бенквистов его нисколько не беспокоила. Он и думать забыл о белокурой Анне и ее отце. Вернувшись в Петербург после удачной продажи, Корнет каждый день устраивал гулянки, не боясь, что скоро от денег останутся одни воспоминания. На что тогда добрый отец, обещавший помогать материально? Закончив обед, он нанял экипаж и вернулся в гостиницу, самую фешенебельную в Санкт-Петербурге, Гранд-отель Европа. Корнет снял номер люкс на первом этаже, с высоким потолком и паркетом из ценных пород дерева. Ему льстило, что когда-то здесь останавливались Чайковский, Тургенев, одна известная балерина. Николаю казалось, он такой же значимый человек, как они, и мужчина с высоко поднятой головой высокомерно отдавал приказания служащим отеля. Вот и сейчас, вернувшись из ресторана, он небрежно бросил дворецкому в ливрее с золотыми пуговицами свою трость. «Господин Савин, вам телеграмма?» Старик дворецкий протянул желтоватый листок. Николай мельком взглянул на бланк и сразу понял — это от отца. Уж не случилось ли чего с его родителем? Николай почувствовал, как противный страх охватывает все его тело. Но что могло случиться? Он едва кивнул служащему и, чинно зайдя в богатый номер, развалился на стуле и принялся читать. Текст был очень коротким. Управляющий имением Савина сообщал, что Герасим Сергеевич слег, что болезнь его довольно серьезна, и если Николай еще хочет застать отца в живых, он должен немедленно приехать к старику. Эта весть поразила Корнета будто громом. «Отец при смерти?» Так следует понимать смысл этих скупых строк. Но почему? Почему? Нет ли здесь какой ошибки? Они недавно виделись с ним, и Герасим Сергеевич выглядел вполне здоровым, во всяком случае не собирался умирать. Что же произошло? Николай достал из кармана пальто бумажник, пересчитал оставшиеся деньги и, выбежав на улицу, кликнул извозчика. Страх и отчаяние терзали его душу. Он понимал, что не успокоится, пока не узнает обо всем, и решил отправиться в имение, не теряя ни минуты. Хмурый слуга молча встретил Николая в передней отцовского дома, помог снять пальто и кивнул на второй этаж. В спальне изволят лежать. Совсем плохи. Второй удар. Доктор говорит, что до утра не доживет. Николай взлетел по лестнице, толкнул дверь и вошел в комнату. На широкой кровати лежал его отец, которого он не сразу узнал в изможденном старике с лицом, обтянутым желтой кожей и заросшим жесткой щетиной. Глаза Герасима Сергеевича ввалились, нос заострился, и только по чуть поднимавшейся впалой груди можно было понять, что он еще жив. «Папенька!» Николай сел перед ним на колени и взял в свои холодные ладони сухую горячую руку отца. «Папенька, как же так? Что случилось?» Отец шевельнулся и приоткрыл один глаз. Черный зрачок, обрамленный красноватым белком, уставился на непрошенного гостя. Узнав Николая, старик затрясся, его синий рот перекосился и с трудом выплеснул слова. «Негодяй! Подлец! Ты опозорил наше честное имя! Ты мне больше не сын! Проклинаю!» Он пытался подняться, замахнуться, но силы покинули его, и несчастно упал на подушки и замер. «Папенька!» Не думая о словах, сказанных отцом, Николай побежал вниз. Только теперь он заметил в гостиной доктора, ровесника отца, который всегда лечил его и всю семью. Врач мирно пил чай за столом, и Савин бросился к нему. «Александр Викентьевич, отцу плохо, ради бога, помогите!» Маленький коренастый врач дернулся и, резко отставив стакан, засеменил за корнетом в спальню помещика. Герасим Сергеевич лежал в той же позе, грудь его уже не приподнималась. Александр Викентьевич взял его безжизненную желтую руку и попытался нащупать пульс. «Примите мои соболезнования», — сказал он печально. «Ваш батюшка скончался. Я опасался третьего удара, и, по-видимому, он произошел». «Как же так?» Николай стоял посередине комнаты, растерянно глядя себе под ноги и боясь посмотреть на безжизненное тело. «Как же так? Еще месяц назад я получил от него письма, и он писал, что чувствует себя хорошо. Как же так?» Александр Викентьевич вздохнул. «Вы действительно хотите знать правду?» «Впрочем, а почему бы вам ее не знать?» Он взял со стола газету и протянул Савину. «Прочитайте статью на второй полосе. Думаю, вам это будет интересно. С похоронами я помогу, голубчик». Не попрощавшись, доктор вышел из спальни, всем видом выражая презрение. Савин, оставшись в одиночестве, раскрыл газету. Заголовок, напечатанный крупными буквами, сразу бросился в глаза. «Русский мошенник обманул семейство почтенного лорда Бенквиста». Бойкое перо журналиста описало всю историю их отношений с Анной, обвиняя Савина в болезни девушки и ее отца и в мошеннической продаже старинного особняка. Николай всегда думал о том, что лорд может отомстить ему, но надеялся, в России англичанин его не достанет. Однако Бенквист оказался умнее, обратился к прессе, и несчастный отец, узнав обо всем, не выдержал такого удара. «Прости, папа». Корнет швырнул газету на пол и, спустившись вниз, стал распоряжаться насчет похорон. Сознание того, что он виноват в смерти близкого человека, жгло как огонь, и, достав из чемодана бутылку французского вина, Николай поднялся в свою комнату, чтобы забыться хотя бы на время. Проклятый Бенквист отплатил ему сполна.